Настольный календарь. Редко, когда возле телефона не лежит календарь с записями на ближайшие дни. Лежал такой еженедельник и на столе у Владимира Владимировича в Генриковом переулке. После 14 апреля он продолжал служить Лилии Юрьевне до конца года и потом с архивом был сдан в музей, ибо там были записи, сделанные для памяти еще Владимиром Владимировичем. 24.03.1930. 1 час дня цирк. 25.03.30. 1905 год сдать. 26.03. Серп и молот, клуб Астахова, Рогожская застава. 27.03. Дом печати, диспут, баня. 28.03. Книгу, 5-й год. 30.03. Сокольники, выставка. 31.03. Сенная площадь, Средний Тишинский переулок, дом 3, квартира 79, в правом углу, Сёма, Клава. Жизнь продолжалась. И рукой Л.Ю. каждое первое число месяца написано «Эля Аннушка». Это значило не забыть послать деньги Эльзе в Париж, тогда еще конвертируемые червонцы, и заплатить жалование домработнице Аннушке. Смотрим дальше. 29.04. Письмо маме. 6.05. Завтра обед Маяковский. Купить сметаны. 24.05. За квартиру Маяковский. Посылку Арватову. 26.05. Зубной врач. Починить часы. 29.08. Райх в час дня. Бытовые дела перемежаются с делами издательскими. 6.08. Гранки в ГИС. 7.08. Фото в огонек. 11.08. Переводчик ФОСП ВГ. 15.08. В 9. Керженцев Пудра. 17.08. Катанян в 2 часа. 19.08. Молодая гвардия. Талоны на дрова. И так годами. Некоторые ее календари последующих лет сданы в архив. Другие затерялись в хаосе войны. Что-то уцелело в бумагах.